надо будет узнать, что сейчас Вера Соловина, — подумал он, почти с мучительной силой первооткрывания, вспоминая ее глаза, насмешливо ободряющий кивок Егора, его слова «иди, иди, прогуляйся, не съест она тебя», жарко полыхнувший, бросившийся в лицо румянец. Он пошел вслед за нею все дальше и дальше, уже ничто не смогло бы остановить его. Потом было чувство испуга и некоторой растерянности. Да, он себе представлял, что это должно случиться, но здесь, наряду с темной волной, залившей все тело мучительной судорогой неведомого наслаждения, уже было чувство брезгливости и стыдности того, как все это делается. Правда, оно помнилось недолго и скоро прошло, и уж больше никогда потом не возвращалось. Оглянувшись, Николай заметил, что небо начинает сереть. Бледная полоса появилась у самого края земли, и с каждой минутой, удлиняясь, стала светлеть и увеличиваться. И вот уже теплые розоватые оттенки заиграли в ней. Уже и поле, и опушку леса тронули живые краски. Светлело. Над лугами и рекой стали заметнее неровные, рыхлые острова утреннего тумана. Николай продрог. Ему хотелось освободиться от мокрой и липкой одежды. И он, охваченный чувством абсолютной дикой свободы, долго бегал и скоро запыхался и согрелся. Если бы у него была самая примитивная зажигалка, можно было бы развести огонек, маленький языческий жертвенник среди этого зеленого безумия. Он мог бы вообще раздеться до нога и принести жертву Богу любви и смерти. А еще лучше найти бы как-нибудь прошлогоднюю забытую копну сена и завалиться спать. А то бы вернуться домой, и ты допрыгаешься, — сказал он себе, пытаясь обуздать возникшее в нем самое противоречивое желание. Сходило солнце, в одном месте туман над рекой взялся розоватыми оттенками, и на Николая рухнул щебет, свист, трели. Он подумал, что слышит этот хор уже давно, и лишь сейчас понял, что это птицы. Редкие старые сосны красновато засветились в стволах, уже стали заметны прошлогодние с расставленной чешуей шишки, и шевельнувший понизу ветер нанес запах хороших грибов. Николай выбрал место и лег навзничь. Ему показалось, что так будет теплее. Он стал ждать восхода солнца, повернувшись лицом в ту сторону, откуда оно должно было показаться. С легкой приятной усталостью, с необычайно свежей ясной головой, он скоро задремал, но по нему что-то проползло раз и другой, но он не проснулся. Гуще пошел ветер, сосны загудели, и он, открыв глаза, не шевелясь, долго смотрел на качающуюся высоко в небе зеленую тень, пронизанную первыми стремительными длинными лучами. И, вспомнив все, по-детски счастливо и бездумно засмеялся. В этот праздник он не мог, не согласился бы взять никого. Даже Таню. Что? Даже Таню? Он запнулся. Глухая тоска накрыла его. Пожалуй, он все придумал и за себя, и за нее. А ничего нет, ничего не было. Все самый заурядный примитив. Для нее он просто средство забыться. Николай остался лежать под солнцем, греющим уже довольно сильно. Лишь часам к 10 все тем же путем вернулся домой, до пояса голый. Обожженные солнцем плечи горели. В первую очередь в глаза ему бросилась Таня, сидевшая на лавочке в саду, в легком ситцевом халатике, Она бросилась ему навстречу.